Глава 16. Телевидение. За полную ночь мне удалось наснимать такого. Вряд ли в ближайшие дни я смогу уснуть от обилия приятных сновидений. Надеюсь, Лора поможет мне забыть подробности. Через пару часов, как Налимов занял вип-ложу, он отправился со своими спутниками в номер отеля, разумеется, в пентхаус. Мой помощник юркнул за ним и продолжал снимать. Наверное, это некрасиво и неэтично, но кто меня осудит? Раз этот хамоватый граф решил объявить мне войну, то, как говорится, все средства хороши. В какой-то момент я отключил изображение, полностью доверив сбор компромата Лоре. Уже не мог смотреть на эту гадость. Пришлось заказать что-нибудь покрепче, чем шампанское. Официантка, видя мое ухудшающееся настроение, заволновалась, решив, что это ее вина. «Господин, все ли вам нравится?» — каждые 10 минут спрашивала она. «Может, вам нужно что-то еще?» «Нет, спасибо, все хорошо. Не волнуйся». Так и не узнал, как ее зовут. Спрашивать было как-то не с руки. Наблюдая за беснующейся толпой снизу, я иногда замечал Лору, которая плясала до упаду, ловко лавируя между людьми. Публика вела себя куда развязнее, чем мне доводилось когда-либо видеть. Каждый мог целовать и лапать любую девушку, а те были не против. Многие через некоторое время уводили своих спутниц по номерам и ложам. «Знаешь, я только одного не пойму», — сказал я слегка заплетающимся языком. «При чем тут открытие ресторана?» «Ничего плохого про алкоголь сказать не могу. Он тут отменный, накрыл быстро. Опьянение можно убрать с помощью магии, но разве так весело?» «А тебе ли не все равно?» — хихикнула Лора, появившись рядом. Вторая ее копия продолжала скакать на танцполе. «Или ты решил посетить ресторан?» «Ну уж нет», — ухмыльнулся я. «Мне хватает того, что вижу сейчас». «Ой, можно подумать, мы в нашем мире не были в таких же местах», — повернулась ко мне Лора. «Или тебе напомнить, что мы делали? Не строй из себя праведника и святошу». «Да никто и не строит. Просто тут это как-то мерзко», — скривившись, сказал я. «В моем мире для этого были отдельные клубы, в которые я никогда не заходил». К утру у меня была целая гора фотографий, еще пригодятся для сегодняшней пресс-конференции. Уже под утро, выходя из отеля, я решил немного прогуляться, подышать свежим воздухом и освежить голову. Офисные работники спешили на службу, коммунальные службы перекладывали плитку, а дворники мели тротуары. Была в этом своя идиллия. Купив кофе в небольшой круглосуточной забегаловке, я сел на лавочку. А ведь после того, как мы с Лорой оказались в этом мире, у нас так и не получилось просто посидеть на улочке и насладиться городом. Все какая-то суматоха, проблемы, дела. «Разве ты не этого хотел?» — в очередной раз спросила Лора. «Не совсем», — сделав глоток теплого напитка, сказал я. «Хотя прекрасно понимаешь, что без этих хлопот хорошую жизнь не наладишь». «Тогда поехали домой. Хоть поспишь пару часов». «Думаешь, этот Налимов сильно офигеет, когда мы его раскроем?» — улыбнулся я, предвкушая тот бардак, который начнется после сегодняшнего вечера. «Думаю, в ближайшее время у него голова будет занята другим», — хихикнула помощница. «Но потом он может навестить тебя, и войны не избежать». «Решаем проблемы по мере их поступления, дорогая», — допил я кофе и вызвал Данилу. Он вел машину, соблюдая все правила движения, хотя дорога и была относительно чистой. Утро все-таки. В какой-то момент меня даже укачало, и я задремал. «Приехали, ваше благородие», — вывел меня из дремоты голос водителя. «Спасибо, Данила», — сунул я ему полтинник и пошел в дом. Подходя к крыльцу, я заметил, как из окна на меня смотрят мои рыцарини. Неужели они не спали всю ночь и ждали своего господина? В холле меня встретил Трофим. «Все прошло успешно, господин», — поклонился он. «Да», — только кивнул я и прошел в комнаты. Маруся уже приготовила завтрак, чем я был несказанно обрадован. Яичница с беконом... И еще один крепкий кофе — то, что надо. Тут и девчонки прибежали в одних футболках на голое тело. «Так, стоп!» — остановил я всю ораву в столовой. «Быстро напялили хотя бы шорты. Сколько раз мне повторять?» «Ты чего такой злой?» — удивилась Лора. «Ну так, а чего они?» — возмутился я. «Как можно так ходить? Я же не железный». Быстро расправившись с завтраком, я пошел с Трофимом проявлять фотографии. Он достал из шкафа небольшую коробку, поставил фотоаппарат на нее, понажимал несколько кнопок, и через секунду наружу вылезли готовые фотки. «Фу, какая срамота!» — скривился он. «Не думал, что вам нравится такое, господин!» «Вздумал шутить? Мне самому неприятно на такое смотреть». «Простите». «Ладно, пойду посплю пару часов». Собрав фото в папку, пошел я к себе. «Если что, буди». Ближе к полудню меня разбудила Лора. Голова гудела после выпитого накануне, и пришлось разгонять симптомы энергии. Приняв душ, я спустился вниз. Мои верные рыцарини убежали на первое занятие по базовой магии. Налив себе чашку чая, я поглядел в окно, где они как раз учили концентрацию. Емеля, как настоящий учитель, ходил между ними и отвешивал не сильные, но ощутимые подзатыльники, когда девушки отвлекались. Интересно, что он им там говорил? Надо будет посмотреть поближе. «Господин, ваш визит на телевидение назначен через 2 часа», — подошел ко мне Трофим и загадочно улыбнулся. «Вам нужен костюм?» «Ага, понялся, чертяка». «Да не», — махнул я рукой. «Подойдет и обычная одежда». Пока я одевался в более-менее приличные шмотки, приехали первые строители. Они быстро раскинули леса и начали производить ремонтные работы. Я вышел к ним поздороваться и увидел одного из помощников Иннокентия Яковлевича. «Приветствую», — протянул я ему руку, на что он удивился, но пожал мою пятерню. «Как звать?» «Савелий, ваше благородие», — поклонился он. Судя по его жилистым и худым рукам, парень он работящий. «Скажи, вот чисто гипотетически, предположим, что в мое отсутствие кто-то захочет напасть на мое имение. Что тогда?» «У нас есть штатные боевые маги», — кивнул он на непримечательный автобус на въезде к моему дому. «Они смогут защитить ваше имение, пока мы тут». «Один автобус?» — удивился я. «Если один не справится, у нас еще около 1000 таких же автобусов», — ухмыльнулся он. «Плюс, если кто-то решит атаковать, то ему не сдобровать. Наши клиенты из числа родов не останутся в стороне. Друзей у нас много». «Ого!» — удивился я. «А с вами приятно иметь дело. Хорошо бы тоже обзавестись такими связями». «Но учтите, мы не служба безопасности и не охранная фирма», — покачал он головой. «Если вы нас наняли исключительно для защиты, мы расторгнем договор». «Понимаю, справедливо. Предупрежу заранее. Сегодня в течение дня могут нагрянуть бойцы графа Налимова. Лучше пришлите еще с 10 автобусов или возьмите выходной. Я не обижусь». Савелий только улыбнулся и развел руками. «Простите, ваше благородие, но люди уже на своих рабочих местах. Мы не трусы. Если что, отпор дадим. Что мало не покажется». «Это радует. Тогда откланяюсь». Еще раз протянул руку, которую Савелий пожал с видимым удовольствием. Данила ждал меня у входа. «Куда изволитесь?» — тут же улыбнулся он, поправляя кепку. «В телецентр!» — кивнул я. «Туда можем не торопиться. Времени полно». «Понял?» — надевая солнечные очки, ответил таксист. «Ремонтик затеяли?» «Ага». Данила смекнул, что я не в настроении болтать, и молча тронулся с места. Лора подготовила мне речь, так что волноваться было не о чем. Однако страшно хотелось еще немного позлить графа. В телефоне у меня остался его номер, и я нажал на кнопку вызова. «Ай, ты мелкий засранец!» — извительно сказал граф. В голосе не было никакой усталости, как будто не он ночью отжигал до упаду. «Да, граф», — попытался я сделать голос грустнее и печальнее. «Извините, что звоню, но, может, мы все уладим без обращения на телевидении». «С какой стати?» — хихикнул он, смакуя эту ситуацию. «Пусть наслаждается, пока есть возможность». «Мальчик, за свои поступки надо отвечать. Запомни, кто сильнее, тот и прав. Я сдеру с тебя все, что мне положено по статусу. А так и быть, если мне понравится твое выступление, я не заберу твой дом». «Вы хотите присутствовать?» Я с трудом сдерживался, чтобы не засмеяться в голос. «Может, не стоит? Мне и так страшно. А тут еще и сам граф Налимов». Но после таких слов он просто обязан прийти и лично убедиться в моем позоре. Этот хрен такого не упустит. «Приеду, приеду!» — рассмеялся он. «Такой позор будет тебе уроком, баранчик!» «Ну ладно!» — промычал я и бросил трубку. Сдерживать смех было уже невозможно, и я загоготал на всю машину. Данила только странно посмотрел на меня в зеркало заднего вида, но ничего не сказал. «Слушай», — обратился я к нему, когда закончил веселиться, — «не окажешь мне одну услугу?» «Смотря какую», — насторожился таксист. «Я передам тебе папку с документами, а ты отвезешь ее в жандармерию», — сказал я и показал ему документы. «В жандармерию? Да меня же там быстро скрутят!» «Если бы они знали, что это ты лихачишь на дорогах, давно бы арестовали», — пояснил я. «Заплачу 500 рублей». «Вот с этого и надо было начинать», — тут же подобрел Данила. «Когда нужно доставить посылку?» «К 2 часам, когда у меня назначен эфир». «Ого! Господин, а зачем вы едете в телек?» «Оставлю пока в секрете, потом сам увидишь», — улыбнулся я. Телецентр занимал огромное пространство. Тут располагалось несколько больших ангаров, где снимали передачи. Болванчик с Лорой вывели мне изображение, и я аж присвистнул. Денег тут крутилось баснословное количество. Оставив Даниле копию документов и заплатив ему заранее, я пошел к КПП. Там меня проверили на наличие артефактов, записали в журнал прихода и представили ассистента. «Я все хотел спросить», — обратился к помощнице. «Вот Нарышкин бомбит из-за артефактов, которые мы украли». «Так», — Лора появилась рядом. «Надо бы их уже в дом перетащить. Пусть посмотрит Трофим, остальное продадим». «Можем», — кивнула Лора. «Мили просто оставим все себе. Хуже не будет». «И то верно», — улыбнулся я. Ассистент бросил на меня удивленный взгляд. «Ваше благородие, с вами все в порядке?» «Да, прости. Впервые по ту сторону экрана», — попытался выкрутиться я. Еще не до конца научился контролировать эмоции. Опять хожу и улыблюсь без причины. Меня проводили через центральное здание, выписали пропуск, еще раз провели через какие-то сканеры артефактов, а потом в ангар, где еще один провожатый наскоро объяснил мне, что да как. Все были в курсе, зачем я приехал. Окружающие смотрели на меня с нескрываемым презрением, кое-кто даже с жалостью. А мне-то что? Подождите до выступления, посмеетесь в волю. Только уж точно не надо мной. Меня провели в гримерную. До эфира остался час. Очередной ассистент сообщил, что до эфира все готово. Ждем только окончания передачи. Даже интересно, что же там такое показывают? Стоит как-нибудь посмотреть местное телевидение. Папку с документами я держал в руках, утверждая, что это заготовленная речь, чтобы не забыть. И еще кое-какие подарки для графа. Меня немного помучили в гримерке и проводили на площадку. Там собралось человек 20. Операторы, звуковики, осветители. Но на глаза мне быстро попался тот, ради кого все затевалось. Граф Налимов сидел на небольшом диванчике в глубине помещения, рука об руку со своими не особо приятными женами. Как только они увидели меня, начали тыкать пальцами и смеяться. «Ага, это тот самый мерзкий тип», — подтвердила Лора. «Фу, как вспомню, так тошнит». Граф же, улыбаясь во все 32, чувствовал себя королем положения и вальяжно помахал мне рукой. Ну а я что? Я помахал в ответ. Рано еще раскрывать все карты. «Барон Кузнецов!» — подошел ко мне мужчина средних лет, в кепке, без верха и квадратных очках. «Да, с кем имею честь говорить?» «Дмитрий Штатьев. Я буду вас снимать», — представился он. «Вы уже работали в прямом эфире?» «Нет, впервые», — честно признался я. «У вас готова речь? У вас еще есть время?» «Да, речь со мной», — сказал я и потряс папкой. «Скажите, сколько у меня времени, и может ли кто-то прервать трансляцию?» И как бы невзначай кивнул на графа с женами. Штатьев только ухмыльнулся, видимо, такой вопрос был для него не в новинку. «Обращение длится до 10 минут, и, разумеется, никакого вмешательства со стороны быть не может», — кивнул он на охрану, которой было просто дохрена. «У нас сильные боевые маги, так что не переживайте». «Благодарю, а то, мало ли, граф перевозбудится от радости». «К тому же», — продолжил Штатьев, — «зрительная зона огорожена барьером. Вы его не видите, а он есть». «Лора, он прав». Она моментально включила энергетическое зрение, и я увидел легкую рябь между съемочной площадкой и графом с женами, пока что нынешними. «Готовность 5 минут!» — раздалось по громкой связи. «Барон Кузнецов, вы готовы?» — спросил Штатьев. «Да, вполне», — кивнул я. Меня посадили в удобное кресло, и девушка еще раз прошлась по мне кисточкой, чтобы я не блестел в кадре. Начался обратный отсчет. За спиной оператора располагался экран, на котором шла передача под названием кто хочет стать аристократом. Она уже подходила к концу, и ведущий желал всем приятного дня. Далее пошел блок рекламы. Демонстрировали какие-то шампуни для лошадей. Надо бы прикупить. Все-таки у меня имеется парочка хороших скакунов. Тут началась заставка. «Вы аристократ, который совершил необдуманный поступок», появился на экране лощеный ведущий с лучезарной ухмылкой. «Не хотите развязывать войну между родами? Перешли дорогу слишком влиятельному человеку или решили поздравить вашего друга? С вами программа «Прости меня» на канале «Империя-1». Сегодня у нас в гостях барон Михаил Кузнецов с извинениями в адрес графа Налимова». Следом ведущий объяснил, что ждет зрителей в ближайшие 5 минут. «Эх, жаль, что придется их разочаровать. Хотя грядущий вот этот поворот будет куда интереснее, чем дурацкие извинения. Штативов показал мне 3 пальца, отсчитывая включение моей камеры. 2, 1. «Вы в кадре, Михаил!» Я поднял голову и поразил всех своей самой очаровательной улыбкой. Лора вывела мне текст, который мы подготовили, и шоу началось. «Здравствуйте, дорогие зрители! Я, барон Михаил Кузнецов, нахожусь сегодня тут, чтобы принести извинения всем известному графу. Вы наверняка знаете его, благородие графа Налимова», и показал обложку того самого журнала, который мне дал Трофим. «Все мы знаем его как очень доброго и справедливого человека». Я посмотрел за спины сотрудников и увидел, что граф буквально светится от гордости. «Он делает наш город лучше, как и многие другие аристократы. Хочу выразить почтение его женам, которые, хоть и выглядят как дешевые куклы, но держатся за своего покровителя обеими руками». Лора вывела мне через болванчика изображение графа с женами. У тех мигом слетела улыбка с лица. «Что он несет?» — зарычал граф. «Также он оказывает огромную честь, присутствуя на открытии новых заведений общепита», — продолжил я. «Вот сегодня ночью открывался новый ресторан в отеле «Римский», и граф с удовольствием посетил сие мероприятие». Я показал в камеру первые фотографии, где Налимов заходил внутрь. «Он, как истинный аристократ, снял VIP-ложу». Свои слова я дублировал фотографиями. «Там он не жалел денег в бюджет заведения, а, стало быть, и в казну государства. Очень хороший граф. Вкладывается в процветание нашей родины». Налимов понял, что происходит слишком поздно. Он вскочил и начал долбиться в защитный купол, но все без толку. Магия тоже не сработала. Охрана быстро напомнила, что он находится в государственном учреждении. «Я приношу извинения графу и за то, что фотографии с таких неудобных ракурсов», — сунул я в объектив изображение в номере люкс-отеля. «Было там всякое. Граф, конечно, серьезный и властный мужчина, но вот в сексуальных игрищах предпочитал несколько второстепенную роль. Причем такую, что дамы большую часть времени скучали, пока парни пользовали его благородие то так, то эдак. На фотке я старался не смотреть, но зрелище, как граф пытался пробиться через защитное поле, неистово вращая глазами и вопя на всю студию, грело мне душу. «Ах, да, я бы еще хотел принести извинения всем зрителям за сие зрелище», сложив ладони вместе, я поклонился на камеру. «Ну что поделать? Граф решил запугать жалкого баронюшку, который и мухи не обидит. Да, граф?» Я не смог удержаться и вслед за этой фразой показал фотографию, где граф нюхает какой-то порошок красного цвета. И не просто нюхает, а использует в качестве стола чью-то волосатую задницу. «Как мы видим, граф Налимов иногда балуется наркотой». С этими словами я поднял деталь болванчика, и на всю студию раздался слюнявый голос Налимова. «Девочки и мальчики, у меня есть для вас очень дорогая вещица». «Неужели это красная пыль?» — удивились девушки. «Да, и к тому же чистейшая, прямо с широкого». «Прошу прощения у графа, что он так туп, раз решил, что ему все сойдет с рук», — улыбнулся я. «Копии фотографии и аудиозаписи уже отправлены в Центральный департамент. А на сегодня я прощаюсь с вами. Всегда ваш, барон Кузнецов». «Остановите трансляцию! Я вас всех засужу!» — верещал Налимов. «И стоп! Трансляция завершилась. Всем спасибо!» — спокойным голосом сказал Штативов, повернувшись к красному от злости графу. Я встал и подошел к защитному полю. «Ну что, граф, потянешь теперь войну со мной?» — ухмыльнулся я. «Да, возможно, это была провокация. Но я не мог не позлорадствовать. Не я это начал. Мне оставалось только открыть обществу глаза на его поведение. Возможно, немного жестоко, однако лучше так, чем жертвовать своими людьми в войне с ним. Думаю, скоро он забудет про меня. У него теперь проблем выше крыши». «Ты...» — пыхтел Налимов. Ты хоть знаешь, что я с тобой сделаю? Если бы не это защитное поле...» Я посмотрел на ассистентов и оператора. «А вы можете убрать эту перегородку прямо сейчас?» — вполне спокойно спросил я. «Да, разумеется, но...» — оператор немного замешкался. «Убирайте!» — Штативов кивнул, и завеса тут же пропала. «Ну вот он я, граф. Что будешь делать?» На моем лице появилась хищная улыбка, и я активировал свою энергию.